Глава 19. Погоняв где-то часик по всем уголкам логова кузнеца, предварительно поставив на охрану логова повара и кожевника, которые были экипированы хоть и не особо хорошо, успеха я так и не достиг. После этой игры в «Догони меня, кирпич», где кирпичом была моя нога, Дархан выбился из сил, но все же у него хватило выносливости и прыти, чтобы залезть к себе в комнату в кузнице и забаррикадироваться в ней. «Вылезай, кому говорю!» Уже минут 10 я пинал и стучал деревянную дверь в комнату кузнеца. «Вылезай, а то нахрен дверь снесу! Ты меня знаешь, я это спокойно сделаю!» «Мастер!» Умоляюще уставшим голосом проговорил Дархан. «Но вы получше посмотрите на эту алебарду. Она уникальная. Такого оружия вы в принципе больше нигде не встретите. Оно будет развиваться вместе с вами и всегда будет актуально». «Да мне плевать!» Продолжал я колотить кулаком свободные руки по двери. «Мне сейчас нормальное оружие нужно, а не это недоразумение. Вот как мне сейчас сражаться с рейдом, который через несколько часов к нам припрется?» «Просто сражайтесь и становитесь сильнее!» — уверенно сказал кузнец, а потом тихонько так добавил. «Пожалуйста, чем больше игроков вы сразите, тем больше вы их сможете потом побеждать!» «Хрен с тобой!» — вздохнул я и развернулся, чтобы уйти в тронный зал, вспомнив про один важный нюанс. «Сделаешь мне новый трон, который был лучше старого, и мы в расчете!» «Посмотрим, на что твое копье способно. Если ты говоришь, что оно хорошее, значит, есть на то причины». «Точно?» Высунулась немного красная морда ящера в щелочку приоткрывшейся двери. «И это все, что мне надо будет сделать?» «Точно». Невольно буркнул я, не поворачиваясь к кузнецу. А потом уже ушел в тронный зал, где уселся на остатках трона. Усевшись на остатки каменного седалища, я начал рассматривать копье внимательно. При нажатии на копье в меню инвентаря всплывало системное меню. Что же можно сделать с этим копьем? С алебардой. Все мысли о моем старом копье. Стандартные снять, уничтожить, разбить на составляющие, справка. Залез в справку, а там оказалось несколько... интересностей. Данное оружие становится тем сильнее, чем больше врагов было с его помощью повержено. Для более понятного поднятия уровня копьем было установлено, что необходимое количество побед над противниками для поднятия уровня равно текущему уровню копья. Так, для перехода к копью с первого уровня на второй, необходимо победить одного противника. Соответственно, чтобы оружие перешло с пятого уровня на шестой, необходимо одержать 5 побед над противником. При этом с первого по десятый уровень оружие будет увеличивать характеристики персонажа дополнительно на 3 пункта за уровень, а минимальный и максимальный уровень будет подниматься на 7 и 10 пунктов соответственно. Требования к оружию будут расти в том же русле и в тех же числовых величинах, что и бонусы к характеристикам. При достижении каждого 10 уровня также будет открываться одна новая особенность для оружия. В частности, при большом везении может попасться особенность, которая увеличит частоту получения этих особенностей, которая положительным образом будет влиять на героя и на само оружие. А на самом деле-то кузнец оказался прав. В перспективе алебарда будет просто невероятно сильной, способной даже мировых боссов, если тут такие есть, сражать с одного удара. Но вот тот факт, что копье давало мне больше характеристик, чем текущее оружие, несколько удручает. Как минимум, здоровье теперь у меня не 4 с лишним тысячи, а всего 3900. Конечно, это все будет со временем с лихвой компенсировано, но все равно я стал слабее. «Мастер!» – неловко подошел ко мне кузнец, посматривая то на меня, то на трон. «А можно вас попросить уйти? Мне необходимо измерить тут все, чтобы можно было изготовить добротный трон». «Нет», – твердо и кратко ответил я. «Иди изготовь для совы баклер и клинок, чтобы она могла сражаться с противниками, которых она сейчас не может одолеть. Я там откладывал металлы для этого. Используй их. Если хочешь, добавь еще что-нибудь на свое усмотрение. Главное, используй рунный метод, который мы с тобой разработали. Потом, так надо будет усиливать доспехи каждого воина в нашем логове. Понял? Понял. Стараясь не выдавать свое удовольствие от того, что ему придется заниматься любимым делом, он кивнул и удалился обратно в сторону кузницы. Ну, пока есть возможность просто посидеть и ничем не заниматься, займусь этим. Надо же иногда отдыхать. А то последнее время только и занимаюсь тем, что ношусь туда-сюда, как угорелый, стараясь сделать все, что запланировал. Надо давать себе отдыхать. А еще надо уделать ворота. Там как раз заготовки есть. Пока алебарду ждал, смог сделать нужное количество. Блин, эти же вообще не умеют в строительстве. Недовольно подметил я сам для себя, но потом, все же сделав тяжелый вздох, позвал всех троих, включая мелкого, к себе. Кстати, кричать даже не обязательно, можно было просто выделить их иконки в системном меню жителей логова и призвать к себе. Они это почувствовали так, словно им надо было прийти, словно они что-то и так должны были спросить. Ну, это если верить описанию. «Вы что-то от нас хотели?» – спросил повар, при этом несколько поклонившись передо мной, а я между тем отметил, что система реально работает. Вот так, век живи, век учись, никогда не знаешь, когда что-то новое для себя откроешь. «Да», – кивнул я. «Необходимо уделать ворота, пока к нам не пришел рейд людей. Материалы, готовые на улице, лежат. Вам лишь необходимо, используя эти материалы, заменить поврежденные сегменты ворот. Все понятно?» «Но мы же не строители», — подметил Кожевар, который почти никогда не вылезал из своей мастерской. «А если мы сделаем только хуже?» «Сделаете хуже, будете переделывать», — усмехнулся я, взглянув на половину опустошенную полоску запаса выносливости. «Просто в бою от вас троих особой помощи можно и не ждать. А вот беречь мои силы вы можете. Единственное, мелкий, ты будешь во время сражения бегать на подхвате. Я могу каких-то людей не добивать, просто из-за того, что мне будет не до них. Ты будешь этим заниматься. Ну а вы двое будете последним эшелоном обороны между людьми и нашим мирным населением. Всем все понятно?» Все только кивнули, так как понимали, что спорить со мной бесполезно, после чего развернулись синхронно и направились в сторону выхода из логова. Хорошо иметь подчиненных. Говоришь им, что необходимо сделать, а они делают это. Лепота! Так, часть спинки от трона осталась нетронутой, так что если сесть нормально, то можно даже подремать. Вроде за сон в игре должны быть бонусы, да и выносливость во сне восстанавливается быстрее. Главное не проспать основные мероприятия, то будет обидно, если я проснусь, а мне уже грудь пробьют каким-нибудь оружием. Бррр, даже представить такое противно. Бум! Бонус за трехчасовой сон. Бам! Выносливость восстановлена до 100%. Бум! Увеличение получаемого опыта на 3%. Бум! Да что там такое? Все виды сопротивления повышены на 5%. Бам! Твою ж! Раскрыл я резко глаза, а мое сердце из-за осознания происходящего и выплеска адреналина в организме начало танцевать чечетку у меня в груди. Проспал? В панике, осмотревшись по сторонам, схватив обеими руками свою алебарду, я не обнаружил ни одного противника, так что быстро начал успокаиваться. Единственное, что свидетельствовало о подошедшем рейде, это стук в главные ворота. А нет, еще обнулившийся таймер и счетчик игроков, что пришли по мою душу. «Полторы тысячи человек?» Возмущенно заорал я, стоя в охреневании посреди тронного зала. «Да вы там совсем берега попутали! Зачем я вообще нужен? Что я такого сделал, что на меня такая охота?» «А, стоп, кузнечный рецепт, твою ж!» Осознание того, что я сам подставил свою пятую точку под все приключения, что с ней будут происходить в будущем, ко мне пришло быстро. Но все же я был шокирован, что ко мне пришло почти 1500 человек. Это было реально много. Больше, чем во все остальные разы. Только сейчас есть несколько нюансов. Я стал слабее. Я был один. Ну, относительно один. И все эти нюансы не в мою пользу. Я гарантированно проиграю. Но зато можно неплохо прокачать свою алебарду. А еще не стоит забывать про новое заклинание «Акалай-халамай». Может, сработает как-нибудь интереснее. Тем временем за воротами смешалось много различных звуков. Крики, лязг металла, удары чего-то тяжелого по воротам, которые, кстати, держатся довольно хорошо. Даже были слышны звуки магии, удары молнии, например, которыми также пытались пробить ворота. Чувствую, кузнец с ними тоже решил похимичить, наложив на них руны. Ладно, закончится это, проверю, если, конечно, от ворот что-то останется. Ну, если не останется, то идея с нанесением рун на ворота тоже не чужда. Надо будет это сделать в любом случае. Спустя только 10 минут игроки смогли вынести ворота. При этом они не сломались, а просто сильным грохотом раскрылись. Сломалась только балка, что держала ворота закрытыми. А до этого момента я успел сбегать к повару на кухню, съесть мое любимое мясо, которое у него всегда было подогрето, а потом еще пару блюд, которые, как мне показалось, давали весьма приемлемые и необходимые бонусы. Так что все мои недостатки, вызванные из замены основного оружия, сейчас полностью компенсированы. А еще надо, кстати, бижутерией заняться. А то этот момент у меня давно упущен, а всякие там колечки в играх могут давать неплохие бонусы. Но сейчас не до этого. Первое, что я увидел, когда осела пыль, это просто разрозненную толпу. В прошлый раз игроки пришли несколько организованными, а сейчас просто сброд был. Маги стояли вперемешку с воинами, лучники уже были готовы стрелять, но им сбили прицелы рукопашники, что рванули вперед. В общем, описание этот сброд просто недостоин, так как это просто толпа, которая решила попробовать получить очень редкий рецепт на халяву. Стоя на месте и улыбаясь, я просто наблюдал за тем, как счетчик игроков сам медленно пополз вниз. Все же узкий коридор – хорошая вещь, позволяет нивелировать не только численное преимущество противника, но и заставить его устроить давку из-за стремления ради наживы. Следующим апогеем идиотизма игроков стали ловушки. Они знали 100%, что у меня логово нашпиговано ловушками, в которых оказывались острые колья. А как я понял, то и там кузнец успел поработать, заменив наточенные палки на острые металлические пруты, которые пробивали даже самую прочную броню игроков. Но мало того, что первые ряды игроков туда падали из-за неожиданности, все последующие, кто не успевал обходить ловушки, падали тоже туда же и оказывались еще дополнительно прижаты сверху своими товарищами, так как сзади их просто сталкивали. «Придурки!» — усмехнулся я и помотал головой в разные стороны. «Пришло 1500 игроков, а до меня, если вам повезет, дойдет разве что 1500». Брань, крики, стенания, возмущения. Игроки уже были готовы начать сражаться друг с другом только ради того, чтобы получить шанс сражаться со мной. Но до этого пока не дошло. А вот ловушки постоянно заполнялись по самую верхушку. При том, что игроки постоянно исчезали после смерти, пока напор игроков не ослаб, и они не начали обходить ловушки. «А вот сейчас будет интереснее», — усмехнулся я, наблюдая за тем, как первая партия игроков подходила ко входу в тронный зал. можно уже начинать разминаться. Алебарда на самом деле интересное оружие. При хороших обстоятельствах можно сразу 3 игроков отправить на тот свет, что в принципе у меня и получилось. На меня дружным строем шли 3 игрока. Все были воинами, как ни странно. Крутанув алебардой, я ткнул первого игрока в солнечное сплетение, там у него сходились элементы доспехов. Так что можно было легко пробить, потом вытащить, ударить той частью, что была похожа на топор, в шею другого игрока, а потом зацепить третьего крюком, подтащив к себе и швырнув в ловушку. Алебарда «Кровавое вознесение тысячи стихий» получила 2 уровень. Для получения 3 уровня необходима еще одна победа над противником. Ага, значит, нужно побеждать именно с помощью самой алебарды, то есть наносить ей последний удар. Ну да ладно, ничего страшного, урон чутко вырос, а судя по виду доспехов, это были игроки уровня 30-го. Мясцо, в общем. Ничего не изменяется в мировоззрении игроков. Сначала посылают мясо, чтобы топам было проще сражаться. Но они сейчас совершили очень большую ошибку. Алебарда «Кровавое вознесение тысячи стихий» получила 3 уровень. Пошла жара! Конец 19 главы.